А в это время Каноран, сын Имидела, король сидов, живущих в Кэшкороне, также следил за охотой. Но Финн не видел его. Никто из нас не может видеть волшебный народ, не войдя в его царство. А вождь даже и не думал в тот момент о волшебстве. Каноран не любил Финна и, заметив, как безмятежен герой, задумал подчинить его своей власти. Неизвестно, какое зло причинил Финн Канорану. Видимо, это зло было очень большим, раз король сидов из Кэшкорана так обрадовался, увидев беспечного и беззащитного Финна таким близким и таким беспомощным. Кстати, у этого самого Канорана было 4 дочери. Он любил их и гордился ими, но ни среди сидов Ирландии, ни среди ирландских людей не было более уродливых, злобных и взбалмошных девиц. Их волосы были черны, как сажа, и жестки, как проволока. Они сплетались и торчали на их головах кустами. У них были блестящие красные глаза, черный перекошенный рот, из которого торчали целые изгороди желтых кривых клыков. У них были длинные тощие шеи, которые могли вертеться по кругу, как куриные, а руки их были длинными и мускулистыми, причем на конце каждого пальца был длинный ноготь, жесткий, как рог, и острый, как бритва. Их тела были покрыты волосами, мехом и пухом, так что они были похожи на собак, на кошек и на цыплят одновременно. Под носом у них торчали усы, а из ушей клочья шерсти. Взглянув на них один раз, уже не хотелось увидеть их снова, а увидев снова, хотелось умереть от такого зрелища. Их звали Кайвок, Куилен и Яран. 4-я дочь, Ярнах, тогда отсутствовала, и мы пока не будем говорить о ней. И вот Каноран призвал к себе 3 дочерей. «Финн один», — сказал он. «Финн один, ненаглядные мои». «Ах», — сказала Кайвок, и защелкала, и заскрежетала челюстями от удовольствия. «А если есть возможность, надо ее использовать», — продолжал Каноран, злорадно улыбаясь. «Мудрые слова», — изрекла Куилен, открыв рот и задергав нижней челюстью. Так она улыбалась. «И возможность есть», — добавил ее отец. «Возможность есть», — отозвалась Яран, улыбаясь так же, как и ее сестра, только еще уродливее и при этом дергая носом из стороны в сторону. И тогда они улыбнулись все вместе, да так, что от их улыбки можно было оцепенеть от ужаса. «Но Финн не может нас видеть», — обиженно сказала Кайвок, опустив брови, вздернув подбородок и заскрежетав челюстями, так что ее лицо стало похожим на растресканный орех. «А мы стоим того, чтобы на нас посмотреть», — продолжила Куилен, и от разочарования ее мордашка приняла еще более устрашающий вид, чем у ее сестры. «Это так», — сказала Яран со скорбью в голосе, и ее лицо искривилось в уродливой горестной гримасе. Она даже затмила остальных сестер и удивила отца. «Он не видит нас сейчас», — ответил им Каноран. «Но он увидит нас через минуту». «Ох, не обрадуется Финн, увидев нас», — хором сказали 3 сестры. И тогда они взялись за руки и пустились в веселый пляс вокруг отца, напевая песенку, первые слова которой были: «Финн думает, что в безопасности, но кто знает, когда упадет небо». Многие из народа сидов знали эту песенку наизусть и пели ее при каждом удобном случае.